«Джек, ты замерзнешь!» — выдавила я. «Вот еще!» — жизнерадостно возразил он. «Я теперь всегда горячий. 42,7. Со мной ты в раз вспотеешь». Эдвард зарычал, но Джейкоб и ухом не повел. Подполз ко мне и принялся расстегивать мой спальник. Тяжелая рука Эдварда внезапно опустилась на его плечо. Белоснежный мрамор на темной коже. Джейкоб стиснул зубы, его ноздри раздулись, и он отшатнулся от холодного прикосновения, непроизвольно напрягая бицепсы. «Убери клешни!» — прорычал он сквозь зубы. «Убери от нее свои лапы!» — мрачно ответил Эдвард. «Не ссорьтесь!» — взмолилась я. Меня снова бросило в дрожь. Зубы так стучали, что того и гляди вылетят. «Белла наверняка скажет тебе спасибо, когда у нее пальцы на ногах почернеют и отвалятся», — огрызнулся Джейкоб. Эдвард заколебался. Потом убрал руку и скользнул обратно в уголок палатки. «Только без глупостей», — пригрозил он. Джейкоб насмешливо хмыкнул. «Белла, подвинься-ка». Он расстегнул спальник. Я в ярости уставилась на Джейкоба. Неудивительно, что Эдвард так разозлился. Попыталась возразить я. «Ну что ты как маленькая?» — возмутился он. «Ноги отморозить хочешь?» Джейкоб втиснулся в спальник и застегнул молнию. И тут мне расхотелось возмущаться. Он оказался таким горячим. Джейкоб обхватил меня руками и крепко прижал к обнаженной груди. Его тепло неудержимо притягивало. Я не удержалась и прижала к нему ледяные ладони. Джейкоб вздрогнул. «Ох, ты прямо в ледышку превратилась!» — пожаловался он. «Извини!» — заикаясь, выдавила я. «Да ты расслабься!» — посоветовал он, когда меня снова забила дрожь. «Сейчас согреешься!» «Хотя ты согрелась бы еще быстрее, если бы сняла одежду!» Эдвард зарычал. «А что такого?» — защищался Джейкоб. «Против фактов не попрешь. Это всего лишь правило из руководства по выживанию в экстремальных ситуациях». «Джейк, хватит!» — разозлилась я, хотя мое тело ни за что на свете не желало отстраняться от Джейкоба. «Кому нужны все 10 пальцев на ногах?» «Не переживай ты так за этого кровососа», — самодовольно заявил Джейкоб. «Он всего лишь ревнует». «Конечно, ревную, дворняжка». Голос Эдварда снова стал бархатным и сдержанным. Музыка в темноте. «Ты представить себе не можешь, как бы мне хотелось сделать для нее то, что делаешь ты». «У каждого свои недостатки». Джейкоб не стал злиться на оскорбление, но потом вдруг безрадостно добавил. «По крайней мере, ты знаешь, что она хочет, чтобы на моем месте был ты». «Верно», — согласился Эдвард. Пока эти двое переругивались, дрожь начала потихоньку утихать. «Ну вот», — с удовольствием заметил Джейкоб, — «лучше стало». «Я, наконец-то, могла говорить членораздельно». «Да». «У тебя губы до сих пор синие», — заметил он. «Хочешь, согрею? Тебе стоит только попросить». Эдвард тяжело вздохнул. «Не хулигань», — пробормотала я, прижимаясь лицом к его плечу. Джейкоб опять вздрогнул от прикосновения моей холодной кожи, и я ухмыльнулась, чувствуя себя отомщенной. В спальнике уже стало тепло и уютно. Казалось, что жар идет со всех сторон. Наверное, потому что Джейкоб такой огромный. Я скинула ботинки и прижала стопы к его ногам. Джейкоб слегка вздрогнул, а потом наклонил голову, чтобы прижаться горячей щекой к моему озябшему уху. От кожи Джейкоба шел терпкий древесный запах. Он был вполне уместен здесь, посреди леса. Приятный такой аромат. Похоже, Каллин и Эквилеты просто предвзято относятся друг к другу. Лично я ни на чей запах не жаловалась. Буря ревела, как дикий зверь, пытаясь разнести палатку. Но теперь меня это не беспокоило. Джейкоб был в тепле, да и я тоже.